Заживешь ты, Микола, не хуже купца. — Да брось ты, Михайло, куда уж нам, — скромничал отец, а у самого скулы покраснели, глаза еще больше увлажнились, рука неуверенно держала стакан, лоб покрылся испариной, рыжие волосы прилипли к нему мокрыми кисточками. У матери, стоявшей у печки со сковородником, дрожали губы. Во дворе Майка продолжала осваиваться с обстановкой. Ни петух, ни свинья, зарывшаяся в сырую землю под плетнем, ни сорока, которую я все время отпугивал, ни воробьи уже не пугали ее. Решив, очевидно, что бояться ей нечего, Майка обежала раза два вокруг матери, затем круги ее стали расширяться, и вот она уже понеслась по двору, высоко выбрасывая задние и передние ноги. Корюха встревоженно следила за ней, и, видя, что Майка определенно увлеклась, и это может кончиться большими неприятностями для нее, налетит с разбегу на кол, громко и повелительно заржала. Майк послушно вернулась к матери и сейчас же ткнула с мордой под ее брюхо. Порядок был таким образом восстановлен. Я так же, как и Корюха, глаз не сводил с Майки, готовый в любой миг поднять тревогу, если б же ребенку что-либо угрожало. Недели через две Корюху опять поставили в оглобли. Она вошла в них более чем неохотно. Знала, что так оно и будет, но не ожидала, что произойдет это так скоро. Когда отец подошел к ней с ее стареньким обшарпанным хомутом, она задрала морду как можно выше. Корюха и прежде поступала так, когда ее запрягали. Помнила по тем разам, что это не избавит ее от упряжки, и все-таки задирала голову. Раньше хозяин стукнул бы кулаком по ее ноздрям, но теперь не сделал этого, а только выругался тихо про себя. Подпрыгнул и с трудом протолкнул хомут в утолщенном у глазниц месте. Майка вертелась рядом, мешала отцу затянуть супонь. Он шлепал ее ладонью по широкому раздвоенному заду, отгонял. — Папаньк, возьми меня с собой, — попросил я. — Полезай в телегу. Отец попытался было оттеснить Майку от Корюхи и загнать в конюшню. Это ему не удалось. Тогда он махнул рукой, сел на телегу рядом со мною, и мы поехали. Майка путалась под ногами матери, то забегала вперед, то жалась к оглоблям так, что того и гляди, угодит под колеса. Отец потихоньку подхлестывал ее кнутом. Майка испуганно шарахалась в сторону или забегала опять вперед под морду Корюхи. В конце концов она приноровилась и скакала рядом с Корюхой по правую сторону, не мешая матери исполнять ее обязанности. Мы ехали смотреть хлеба. Было воскресенье, утро туманное, безветренное. Взошедшее солнце не скоро сорвало с земли белесое покрывало росы. Было прохладно. Дышалось хорошо, вольготно, и нам, и Корюхе с Майкой. Перед Майкой открывались удивительные вещи. Она впервые увидала, что мир огромен и великолепен, и что кроме нее и ее матери в мире этом обитает множество других существ. Только сейчас Корюхе пришлось остановиться и пропустить мимо нас коровье стадо. Коровы шли так близко, что страшные их рога едва не задевали Майку. Потом темной рекою проплыло стадо овец. На самой горе возвышалось что-то серое и неуклюже махало такими же серыми крыльями. Ветряная мельница. Но Майка не знала, что мельница — это мельница. Коровы и есть коровы, овцы и есть овцы. Охваченная любопытством, она глядела во все стороны и совсем забыла, что ей пора бы уж пососать, ткнуться в теплое материнское вымя. В одном месте Майка с ужасом увидела прямо под своими ногами что-то пестрое, живое. Это пестрое взмахнуло крыльями, жестко захлопало ими и полетело прямо на восходящее солнце. — Это ж стрепет, дурочка! Что ж ты испугалась так? — ласково пробормотал отец, приподнявшись и пошлепав Майкину спину. У первой нашей делянки остановились. Отец отпустил через седельник, ослабив подпругу, и корюха сейчас же потянулась к пырею, седоватому от росы. Майка решила последовать ее примеру, но у нее поначалу ничего не получалось. Ноги оказались слишком длинными, и Майка не смогла дотянуться мордой до травы. В конце концов она сообразила, что надо пошире расставить передние ноги, и тогда все получится. Мне было до слез смешно глядеть, как судорожными рывками морда же ребенка наклонялась все ниже и ниже, и как она ткнулась, наконец, в траву и не знала, что с ней делать, и как задние, еще более длинные и неуклюже ее ноги напружинились, дрожали струной. Когда тронулись дальше, большой переполох наделал зайчонок. Его вынесло нелегкое от межи прямо на дорогу так неожиданно, что не только Майка перепугалась насмерть, но и мы с отцом вздрогнули, а потом, смеясь над своим страхом, и пытались таким образом скрыть, затушевать друг перед другом неловкость, заорали, заулюлюкали во след серому, который с перепугу не догадался даже свернуть в сторону и скрыться во ржи, а так и чесал прямо перед нами полевой дорогой. У дубового оврага корюха вдруг остановилась и, вспрядывая ушами и всхрапывая, долго глядела куда-то вправо от нас. Отец погонял ее, а корюха не слушалась. Майка терлась о хомут, прижималась к материной груди. Отец не утерпел и ударил корюху кнутом. Только после этого она тронулась, но уши ее по-прежнему старушка вспрядывали. За дубовым оврагом лошадь успокоилась, жеребенок тоже, и дальнейший осмотр хлебов продолжался почти без приключений. Правда, то в одном, то в другом месте дорогу перебегали пестрые суслики, но их не пугалась даже Майка. После стрепета и зайчонка могли разве ее испугать суслики? Папанька мой пребывал сейчас в том редком состоянии душевного равновесия и благорасположения, когда его можно было попросить о чем угодно, и он не откажет. Я попросил вожжи. Он передал их мне охотно, а сам принялся сооружать козью ножку таких размеров, чтобы ее хватило до самого дома. Затянувшись, он выпустил через ноздри кольцо за кольцом предлинную синеватую цепочку дыма и запел песнь, какую всегда певал на поле. Отец мой был природный пахарь, а я работал вместе с ним. Песнь была длинная до бесконечности, и ее также хватило бы до самого села. Но отец оборвал где-то наполовине, потому что навстречу ехал мужик, и впереди него бежала большая собака. Отец знал, что она наверняка бросится на Майку. Та от страху поскачет в сторону. Собака, ободренная этим, устремится за ней, будет хватать Майку за хвост, за ноги. И чего доброго еще покалечит? Я видел, как лицо моего отца побледнело. По скулам ворохнулись желваки. Приказав мне покрепче держать вожжи, он спрыгнул с телеги и побежал навстречу незнакомому мужику. Остановил его на полпути. Там они о чем-то договорились. Я видел, как мужик свернул влево, отъехал подальше от дороги и остановился. Собака, не приметив жеребенка, убежала еще дальше. Мы миновали опасное место и уже под гору рысью помчались в направлении села. Майка скакала рядом с корюхой, и скок ее был широк, свободен, размашист, так что она еще сдерживала себя, чтобы не оказаться впереди матери. Дома нас встретила новость. Приходили сваты и предупредили, что ждать могут лишь до покрова, а не до будущей осени, как хотел отец. — Что их так пришпичило? — спросил отец, сердито глядя на мать, будто она была в заговоре со сватами. — Не продам же я теперь вот Майку. Они что, с ума посходили все? Где Настенька? Но сестра наша вовремя убралась из дому. Боялась отцова гнева. Под горячую руку он мог бы и выпороть невесту. А что могла поделать Настенька? Вчерашней ночью жених сказал, что ждать больше не может. Мать и отец торопят его, сами они уже старые, и им к уборочной нужна помощница. Вспахали и посеяли они страсть как много. Вот подрастет Майка, начала была сестра, но он нетерпеливо и зло перебил ее. — Майка, Майка, я не на Майке чай женюсь, а на тебе. Настенька прикусила губу, чтоб не расплакаться, глянула на него и еще больше испугалась. В темных его глазах ночью они были чернее черного, полыхали недобрые огоньки. — Что с тобою? — спросила она. — Да ничего. Дядька с мамкой торопят. Жизни от них никакой нету. — Ну, миленький, ну говори их как-нибудь. Ну, хочешь, я попрошу папаньку? А теперь вот и не решилась попросить. Убежала. Отец, однако, сам догадался сходить к будущим сватам. Пропадал он там долго, до полуночи. Вернулся под хмельком и совсем веселый. — Уговорил. — Погодят. До будущей осени, — сообщил матери. — Слава тебе, заступница Пресвятая наша Богородица, — зашептала мать. — Успеем хоть какое-никакое приданое припасти. Опять же постель. Сундук-то вон пустой. Ни подушек, ни одеяла, ни простыней, ничегошеньки нету. Срам-то какой. Одна, скажут, дочь, и ту не смогли справить. Но ты разошлась. Никшни у меня-то. Нужда брала нашу семью в жестокие клещи. Неизбежно придет зима, на всех троих сыновей приходились одни валенки и один овчинный пиджак со множеством разного рода и размера заплат на нем. Ленька и Санька школу забросили совсем. Ленька, правда, сделал это даже с удовольствием. Наука явно не находила с ним общего языка. Особенно не давались ему стихи, а их надо было заучивать наизусть, а потом декламировать перед всем классом. Твердит, твердит, бывало сердешный, зубрит до звона в висках, до помрачения в глазах. А придет в школу, вылетят, улетучатся куда-то все до единой строчки. Два или три года Ленька задержался в одном классе, кажется, четвертом. Я уж догнал его, начали ходить в школу вместе. Ленька указал мне парту позади себя, с тем, чтоб при случае смог я незаметно подсказать ему забытый стих. Начнет декламировать и сейчас же остановится. Энергичными жестами посылает свои сос, даже кулак мне показывает за спиной. Чушь, мол, молчишь ты, давай выручай.